На первый взгляд кажется, что тот факт, что перенесение, составляющее обычно самый сильный рычаг успеха, превращается при психоанализе в сильнейшие средства сопротивления, является для него огромным методическим ущербом. При ближайшем рассмотрении, однако, устраняется, по крайней мере, первая из двух проблем. Неверно, что во время психоанализа перенесение выступает интенсивнее и неудержимее, чем вне его. В лечебницах, где нервных больных не лечат психоаналитически, можно наблюдать самые сильные по интенсивности и самые недостойные формы перенесения, доходящего до полного подчинения и имеющего несомненную эротическую окраску. Тонкая наблюдательница Габриэли Ройтер описала это, когда еще не было психоанализа, в замечательной книге, указывающей на глубокое понимание сущности и развития неврозов. Эти признаки перенесения приходится поэтому не ставить в счет психоанализу, а приписывать самому неврозу. Вторая проблема остается пока не затронутой. Теперь мы должны приступить к выяснению этой проблемы. Вопроса, почему в психоанализе мы встречаемся с перенесением в виде сопротивления. Представим себе психологическое положение лечения. Постоянным и необходимым условием всякого заболевания психоневрозом является процесс, который Юнг удачно назвал интроверсией. Это значит часть доступного сознанию, обращенного к реальности либидо, уменьшается, а настолько же увеличивается часть отвернувшегося от реальности бессознательного, который разве только может питать фантазию данного лица, но принадлежит системе бессознательного. Либидо подпало полностью или частично регрессии и оживило инфантильные образы. Аналитическое лечение, желая найти либидо, сделать его доступным сознанию и, наконец, предоставить его к услугам реальности, следует за ним туда. Там, где аналитическое исследование натыкается на либидо, скрывшееся в своих тайниках, должна начаться борьба. Все силы, вызвавшие регрессию либидо, восстанут против работы в виде сопротивлений, чтобы сохранить это новое состояние. Если бы интроверсия или регрессия либидо не оправдывалась определенным отношением к внешнему миру, в самых общих выражениях невозможностью удовлетворения, и не была бы для данной минуты даже целесообразной, ее вообще и не было бы. Сопротивление такого происхождения, однако, не единственные и даже не самые сильные. Либидо, находящееся в распоряжении личности, всегда притягивалось бессознательными комплексами, вернее говоря, принадлежащими бессознательному частями этих комплексов, и подвергалось регрессии, потому что ослабело притяжение реальности. Чтобы освободить его, должно быть преодолено это привлечение со стороны бессознательного. То есть должно быть устранено уже давно образовавшееся в индивиде вытеснение бессознательных влечений и их продуктов. От них исходит самая большая часть сопротивления, так часто поддерживающего болезнь даже и тогда, когда отвращение от реальности опять потеряло свое временное основание. Анализу приходится бороться с сопротивлениями из обоих источников. Сопротивление на каждом шагу сопровождает лечение. Каждые мысли, в отдельности являющиеся у больного, каждому поступку его приходится считаться с сопротивлениями, так как они являются компромиссом между силами, стремящимися к выздоровлению, и противодействующими ему.